Даже достигнув своего нынешнего положения, вице-адмирал МакКейн любил посидеть в офицерской кают-компании. Одиночество адмиральской каюты тяготило его. Проведя большую часть жизни в стальных коробках, по-другому начинаешь относиться к одиночеству. Куда приятнее погреть кости у искусной имитации камина, послушать, о чем беседуют свободные от вахты офицеры, сделать пару глотков хорошего коньяка, даже учитывая, что при нем подчиненные никогда не затронут щекотливых тем, все равно по их разговорам можно составить очень точную картину царящих на борту настроений. Сейчас настроения царили самые радужные. Хотя прошедший бой и выдался предельно тяжелым, а потери оказались весьма велики, но они сумели отогнать врага, не повторив печальной участи первого ударного флота. Даже самые тяжело поврежденные корабли можно было быстро отремонтировать силами местных орбитальных верфей, а значит, второй ударный почти не потерял в силе. Допив коньяк, МакКейн жестом подозвал Стюарта и щелкнул ногтем по хрусталю, отмечая, сколько налить. Вышколенный Стюарт, за годы службы прекрасно изучивший привычки адмирала, понятливо кивнул и одним тягучим движением наполнил бокал точно до указанной адмиралом метки. В конце концов, МакКейн заслужил отдых и расслабление. Из неги его вывел тихий шепот вестового, что, едва отключив коммуникатор, деликатно тронул патрона за плечо. «Господин адмирал, вас срочно вызывают на мостик». МакКейн встрепенулся. Несмотря ни на что, он был боевым офицером и умел моментально переключаться из покоя к деловитой напряженности. «Что случилось?» «Получена радиограмма с курьерского корабля. Сообщение с Земли». Недовольно поморщившись, МакКейн поинтересовался. «Неужели нельзя было вывести на экран прямо тут?» «Приказано передать лично вам в руки, сэр». «Понятно». Адмирал с кряхтением поднялся из кресла. «Что ж, пожалуй, мне стоит прогуляться». Он быстрым шагом покинул кают-компанию. На Фобосе вовсю кипели восстановительные работы, и хотя повреждения оказались в основном поверхностные, от плазменной дроби, несколько полновесных дробовых снопов причинили изрядные разрушения. Но к настоящему моменту герметичность была восстановлена по всему кораблю. А ремонтные бригады, не покладая рук, трудились снаружи, заводя новые броневые пластины на место поврежденных. Рассеянно кивая в ответ на приветствие членов экипажа, МакКейн обдумывал, что могло содержаться в сообщении с Земли. Курьер с сообщением о победе при Иллионе достигнет Солнечной системы в лучшем случае через месяц. Даже если не тратить время на выход из гравитационного колодца, на путь все равно потребуется не менее 60 прыжков. Он машинально перебирал варианты и никак не мог понять, что потребовало внепланового прилета курьерского корабля. И где-то в глубине черепа пульсировал предвестник боли. Мигрень готовилась к очередному броску. Она всегда приходила перед дурными вестями. Тяготение понижалось с каждым шагом. Адмирал все дальше отходил от внешней границы кольца, и центробежная сила плавно уменьшалась. Так что, вступив в проход, ведущий к осевому коридору линкора, МакКейн уже почти плыл по воздуху, не глядя, отталкиваясь от протянутых вдоль стен лееров. Из переходного коридора он попал в осевой канал 10-метрового диаметра, играющий роль хорды, позвоночника, линкора. Канал шел от носа до кормы, пронизывая его насквозь. Фобос был очень крупным кораблем, и вращающаяся 400-метровая жилая секция лишь немного выступала за пределы основного бронированного корпуса. А здесь, в центре, отлично слышалось монотонное гудение электромоторов, поддерживающих вращение гигантского колеса. Сегодня в осевом коридоре было многолюдно. Ремонтные работы на корабле требовали перемещения персонала и запасных частей во все уголки мастодонта с массой покоя в 690 тысяч тонн. И удобнее всего их было перемещать по осевому коридору. Адмирал, привычно увертываясь от столкновений, направился в сторону кормы. Мостик, И так самое защищенное на корабле место на Фобосе был сдвинут к корме еще дальше обычного. До него, упрятанного за сотнями метров композитной брони и титана, не достал бы даже подрыв мегатонного заряда вблизи от корпуса линкора. Хотя кумулятивный термоядерный заряд аспайров, пожалуй, пробил бы линкор на вылет. Свернув из осевого канала, Маккейн миновал три бронированных люка, возле каждого из которых ему салютовал вооруженный часовой, и, наконец, подплыл к конечной точке своего маршрута. Здесь даже его продержали почти полминуты, прежде чем под пристальным взором офицера-десантника он прошел сканирование сетчатки. Лишь после того, как датчик успокаивающе мигнул зеленым, адмирала допустили в шлюзовую камеру. Мостик имел свою собственную автономную систему жизнеобеспечения. С гулким лязгом закрылся первый люк, и только потом гостеприимно распахнулся внутренний, допуская Маккейна в святая святых. Рубка, как будто размещенная в носу линкора, имела форму слегка вытянутого овала. Большие экраны во всю переднюю и заднюю стены сейчас имитировали иллюминаторы, транслируя изображение с носа и кормы корабля. В углублениях стен, пола, потолка прятались вспомогательные пульты, контролирующие работу всех цепей и механизмов Фобоса. Отсутствие гравитации позволяло более полно использовать отведенное пространство. Дежурный офицер, уже предупрежденный о визите, отдал команду, едва Маккейн переступил порог. «Адмирал на мостике!» Скомандовав вольно, Маккейн одним толчком добрался до собственного кресла на возвышении посередине мостика. Когда проведешь полвека в космосе, 10-метровый прыжок в невесомости становится легкой разминкой. Командующий завис над креслом, ухватившись твердой рукой за подлокотник, и поинтересовался у шифровальщика, что сидел по левую от него руку. «Что?» «Два сообщения из Генерального штаба флота. Одно закодировано вашим персональным шифром». Маккейн хмыкнул, выудил из внутреннего кармана специально предназначенную для таких случаев карту памяти. Удалившись от него дальше, чем на 5 метров, пластиковый квадратик рассыпался бы бесполезным прахом. Штука для особо секретных донесений. Шифровальщик, правильно поняв жест, пододвинул к адмиралу картридер. «Пожалуйста, опознайте себя, сэр». Привычно вздохнув, Маккейн коснулся светлого пятна на поверхности картридера и столь же привычно вздрогнул, почувствовав укол. Опознав ДНК адмирала, картридер раскрылся на пару секунд, проглотив, а затем выплюнув карту памяти. Маккейн тут же упрятал ее обратно в карман и кивнул шифровальщику. «Что со вторым сообщением?» «Закодирован стандартным командным шифром». «Хорошо. Я ознакомлюсь с ним чуть позже. Сначала то, что поважнее». «Слушаюсь, сэр». Отдав еще несколько распоряжений, адмирал неспешно поплыл обратно, в сторону жилого модуля. Прочитать карточку, лежащую сейчас во внутреннем кармане, можно было только в его каюте. По традиции, каюта адмирала располагалась ближе всего к осевой линии корабля, поэтому гравитация в ней едва достигала трети земной. За лучшую защиту, как обычно, пришлось платить комфортом. В остальном же каюта могла считаться роскошной, особенно по меркам военного корабля. Кабинет в мягких светло-коричневых тонах с настоящим дубовым письменным столом, в который вмонтирован терминал, мягкое кожаное кресло, небольшой шкаф с полусотней бумажных толстых книг. Имелся даже встроенный в стену бар, герметичный, поскольку шампанское не любит вакуум. Слева от входа за тонкой перегородкой размещалась небольшая спальня. Справа крошечный персональный санузел с душем и инфракрасной сауной. Выросший в тропиках Маккейн обожал тепло. Он набрал на пульте сейфа длинный затейливый код и вынул из стального нутра кодирующее устройство. Проявив немалую сноровку, адмирал присоединил его к терминалу и вставил карту. «Внимание, совершенно секретно. Только для вице-адмирала Маккейна. Прошу проконтролировать конфиденциальность. Пожалуйста, прижмите к экрану палец и не убирайте его на всем протяжении ознакомления с сообщением. Если вы уберете палец, сообщение будет уничтожено. На чтение сообщения у вас есть 3 минуты. Маккейн прочитал сообщение дважды, после чего с абсолютно неподвижным лицом набрал на коммуникаторе код своего заместителя. «Франсуа, зачитайте флоту приказ командования. Меня прошу не беспокоить 12 часов». «Что случилось, Грег?» «Прости, Франсуа. Это секретная информация. Увидимся завтра». Выключив коммуникатор, Маккейн обессиленно уронил руки, затем, затравленно оглядев каюту, шаркающей походкой добрался до встроенного бара. Отодвинув стопки, потянулся было к бокалу для вина, но на полпути рука его замерла и, словно решившись, ухватила початую бутылку дорогой водки. Маккейн, не отрываясь, сделал несколько глотков, упал в кресло и еле слышно пробормотал: «У нас нет никаких шансов».